не среди них, то среди медицинского персонала. Персонала госпиталя? Джемисон покачал головой. Персонал госпиталя, повторил он. Сестра Моррисон в роли Мата Хари? У меня богатое воображение, боцман, но такого я себе представить не могу. Я тоже. И в их пользу мы можем спокойно свидетельствовать в суде. Но это обязательно должен быть человек, который находился на борту нашего корабля, когда мы вышли из Галифакса. Когда мы уйдем в отставку, мистер Джемисон, нам лучше не искать работу в уголовном отделе Скотланд-Ярда. Кроме того, существует возможность, что этот неизвестный находится в сговоре с кем-нибудь с Аргоса или с кем-нибудь из тех 9 больных, которых мы взяли в Мурманске, и о которых нам практически ничего не известно. В отношении команды Саргаса это так. Что же касается больных из Мурманска, нам известны их имена, звания и солдатские номера. Один из больных туберкулезом по фамилии Хартли, механик, и наверняка разбирается в электричестве. Другой же, Симмонс, психически больной или прикидывающийся таковым, старший оператор-торпедист и должен разбираться во взрывчатых веществах. Чересчур это очевидно, боцман. Даже более чем очевидно. Может быть, это специально для того, чтобы мы не обратили внимания на этих парней. А вы видели их? Разговаривали? Да. Думаю, и вы это уже сделали. Они оба рыжеволосые. Ах, вот это кто? Ясно. Грубовато добродушные, честные моряки. Совершенно не похожи на преступников. Но, насколько мне известно, так в жизни и бывает. Он вздохнул. Я с вами согласен, боцман. Уголовному отделу от нас толку никакого. Это уж точно. Маккином встал. Пожалуй, я пойду и спасу сестру Моррисон из тисков лейтенанта. Сестра Моррисон отнюдь не была в тисках лейтенанта и не проявляла никакого желания быть освобожденной. «Время идти?» — поинтересовалась она. «Конечно, нет. Просто зашел сказать, что я буду на мостике, если вдруг вам понадоблюсь». Он посмотрел на Ульбрихта, а затем перевел взгляд на сестру Моррисон. «Выходит, вам удалось его спасти?» По сравнению с тем, что было всего за несколько часов до этого, по правому борту царила тишина. Ветер почти полностью стих, волны успокоились, лишь иногда, как бы невольно, взбрыкиваясь и креня корабль всего на несколько градусов. Это был плюс. Минус же заключался в том, что снег практически перестал идти, и боцману не представляло особого труда разглядеть на носовой части красный крест, освещенный дуговыми лампами. Он вернулся опять на мостик и связался с Паттерсоном в машинном отделении. «Это боцман, сэр. Пурга затихает. Похоже, снег скоро перестанет идти. Я прошу разрешения погасить наружные огни. Волна еще достаточно высокая, так что немецкие подводные лодки не могут увидеть нас в перископ. Но если они на поверхности, если снег прекратится, а мы будем по-прежнему освещены, нас тогда будет хорошо видно из их боевых рубок. Нам этого, конечно, не надо. Погасить огни.